Марии Стюарт, 1542-1587, шотландская королева. Мятежные шотландские лорды обвинили Марию Стюарт в соучастии в убийстве ее второго мужа, лорда Дарнли, и в 1567 году вынудили отречься от престола. В 1568 году она бежала в Англию, но там королева Елизавета заключила ее в тюрьму. После раскрытия серии заговоров против Елизаветы, которым была причастна и Мария Стюарт, суд приговорил ее к смертной казни. Жизнь и смерть Марии Стюарт стали благодатным материалом для многих писателей, драматургов, поэтов и, конечно, именовали пера Стефана Цвейга, питавшего особый интерес к смертям королев. Он описывает, с какой тщательностью готовилась Мария Стюарт к казни, отбирала одежду разборчивее, чем на коронацию. Великолепный праздничный наряд выбирает она для своего последнего выхода. Самое строгое и изысканное платье из темно-коричневого бархата, отделанное куньим мехом, состоящим белым воротником и пышно не спадающими рукавами. Черный шелковый плащ обрамляет это гордое великолепие, а тяжелый шлейф так длинен, что Мелвилл, ее гофмейстер, должен почтительно его поддерживать. Снежно-белое вдовье покрывало овивает ее с головы до ног. Амафоры искусной работы, драгоценные четки заменяют ей светские украшения. Белые софьяновые башмачки ступают так неслышно, что звук ее шагов не нарушит бездыханную тишину, когда она направится к эшафоту. Королева сама вынула из заветного ларя носовой платок, которым ей завяжут глаза. Прозрачное облако тончайшего батиста, отделанное золотой каемкой, должно быть ее собственной работы. Каждая пряжка на ее платье выбрана с величайшим смыслом, каждая мелочь настроена на общее музыкальное звучание. Предусмотрено и то, что ей придется на глазах у чужих мужчин скинуть перед плахой это темное великолепие. В предвидении последней кровавой минуты Мария Стюарт надела исподнее платье пунцового шелка и приказала изготовить длинные за локоть огненного цвета перчатки, чтобы кровь, брызнувшая из-под топора, не так резко выделялась на ее платье. За нею пришли в 8 часов утра, но бывшая королева сначала дочитала молитвы и только потом поднялась с колен. Поддерживаемая справа и слева слугами, продолжает Цвейг, идет она с натугой, переставляя пораженные ревматизмом ноги. Втройне оградила она себя оружием веры от приступов внезапного страха. На шее у нее золотой крест, с пояса свисает связка отделанных дорогими каменьями четок. В руке меч благочестивых распятия слоновой кости. Пусть увидит мир, как умирает королева в католической вере и за католическую веру. Да забудет он, сколько прегрешений и безрассудств отягчает ее юность, и что, как соучастница задуманного убийства, предстанет она перед палачом. На экт времена хочет она показать, что терпит муки за дело католицизма, обреченная жертв недругов еретиков. Не дальше, чем до порога, как задумано и условлено, провожают и поддерживают ее преданные слуги, ибо и виду не должно быть подано, будто они соучастники постыдного деяния, будто сами они ведут свою госпожу на эшафот. От двери до подножия лестницы ее сопровождают двое подчиненных Эмиаса Паулетта. Только ее враги, только ее злейшие противники могут, как пособники величайшего преступления, повести венчанную королеву на эшафот. Внизу, у последней ступеньки, перед входом в большой зал, где состоится казнь, ждет коленопреклоненный Эндрю Мелвилл, ее гофмейстер, шотландский дворянин. Он должен будет сообщить Якову VI, шотландскому королю, сыну Марии Стюарт, о свершившейся казни. Королева подняла его с колен и обняла. Ее радует присутствие этого верного свидетеля. Он укрепит в ней спокойствие духа, которое она поклялась сохранить. И на слова Мелвилла: «Мне выпала самая тяжкая в моей жизни обязанность сообщить о кончине моей августейшей госпожи». Она отвечает: Напротив, радуйся, что конец моих испытаний близок. Только сообщи там, что я умерла верная своей религии, истинной католичкой, истинной дочерью Шотландии, истинной дочерью королей. Да простит Бог тех, кто пожелал моей смерти. И передай моему сыну, что никогда я не сделала ничего, что могло бы повредить ему, никогда ни в чем не поступилась нашими державными правами. Затем Мария Стюарт выпросила у графов Шрусбери и Кента право присутствовать на ее казни четырем слугам и двум женщинам. Сопровождаемые своими избранными и верными, а также Эндрю Мелвиллом, несущим за ней ее трон, в предшествии шерифа Шрусбери и Кента, входит она в парадный зал Фотерингейского замка. Здесь всю ночь стучали топорами. Из помещения вынесены столы и стулья. В глубине его воздвигнут помост, покрытый черной холстиной, наподобие катафалка. Перед обитым черным колодой уже поставлена скамеечка с черной же подушкой. На нее королева преклонит колени, чтобы принять смертельный удар. Справа и слева почетные кресла дожидаются графов Шрусбери и Кента, как уполномоченных Елизаветы, в то время как у стены, словно два бронзовых изваяния, застыли одетые в черный бархат и скрывавшиеся под черными масками две безликие фигуры палач и его подручные. Зрители теснятся в глубине зала. Охраняемые Паулетом и его солдатами, там воздвигнут барьер, за которым сгрудилось человек 200 дворян, сбежавшихся со всей округи. Спокойно входит Мария Стюарт в зал. С гордо поднятой головой она сходит на обе ступеньки эшафота. Безучастно слушает она, как секретарь снова зачитывает приговор. Приветливо, почти радостно светится ее лицо. Уж на что Уингфилд ее ненавидит, а и он в донесении со силу не может умолчать о том, что словам смертного приговора она внимала, как будто благой вести. Но ей еще предстоит жестокое испытание. Протестантским лордам важно не допустить, чтобы ее прощальный жест стал пламенным, верою ревностной католички. Еще и в последнюю минуту пытаются они мелкими злобными выходками умолить ее царственное достоинство. Не раз на коротком пути из внутренних покоев к месту казни она оглядывалась, ища среди присутствующих своего духовника, в надежде, что он хотя бы знаком отпустит ее прегрешение и благословит ее. Вместо духовника королевы у эшафота появился протестантский священник из Питерсбороу, доктор Флетчер. Он заводит долгую и скучную проповедь, которую королева то и дело прерывает. Три или четыре раза, продолжает Свейк, просит она доктора не утруждать себя, но он, знай, бубнит свое. И тогда, не в силах прекратить это гнусное суесловие, Мария Стюарт прибегает к последнему средству. В одну руку, словно оружие, берет распятие, в другую — молитвенник. И, пав на колени, громко молится по латыни, чтобы священными словами заглушить елейное слово извержения. Граф Кент пытался прервать ее молитву, требуя, чтобы она оставила эти попиш-тримбурес, пацистские фокусы. Но умирающая уже далека всем земным распрям. Ни единым взглядом, ни единым словом не удостаивает она его. И только говорит во всеуслышание, что от всего сердца простила она врагов, давно домогавшихся ее крови, и просит Господа, чтобы он привел ее к истине. Воцаряется тишина. Мария Стюарт знает, что теперь последует. Еще раз целует она распятие, осеняет себя крестным знамением и говорит: «О, милосердный Иисус, руки твои, простертые здесь, на кресте, обращены ко всему живому. Осени же и меня своей любящей дланью и отпусти мне мои прегрешения. Аминь». По средневековому обычаю палач и его помощник склоняют колено перед Марией Стюарт и просит у нее прощения за то, что вынуждены уготовать ей смерть. И Мария Стюарт отвечает им: «Прощаю вас от всего сердца, ибо В смерти я вижу разрешение всех моих земных мук. Между тем обе женщины раздевают Марию Стюарт, она сама помогает им снять с шеи цепь с Агнус Деи. При этом руки у нее не дрожат, и, по словам ее злейшего врага Сесила, она так спешит, что точно ей не терпится покинуть этот мир. Едва лишь черный плащ и темное одеяние падают с ее плеч, как под ними жарко вспыхивает пунцовое исподнее платье. А когда прислужницы натягивают ей на руки огненные перчатки, перед зрителями словно всколыхнулось кроваво-красное пламя, великолепное незабываемое зрелище. И вот начинается прощание. Королева обнимает прислужниц, просит их не причитать и не плакать навзрыд. И только тогда преклоняет она колено на подушку и громко вслух читает псалом. «Инте домине конфида де конфундар ин актернум». А теперь ей осталось немногое. Уронить голову на колоду, которую она обвивает руками, как возлюбленная своего загробного жениха. До последней минуты верна Мария Стюарт королевскому величию. Ни в одном движении, ни в одном ее слове не проглядывает страх. Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства? Никогда, и в этом лгут все книги и реляции, казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем гнусной бойни. Сперва палач дает промах. Его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку. Сдавленные хрипения, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею. Фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. И еще одна страшная подробность. Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается, и вся в крови, с грохотом точно кегельный шар катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении, перед ними призрачное видение, стриженная седая голова старой женщины. «Дурной пример заразителен», — говорит русская пословица. Елизавета публичным судом и казнью коронованной особы низвела в глазах всего мира королей да простых граждан, государства, и тем самым стала невольной пособницей будущих казней монархов.